Ионная связь осуществляется в результате образования и электростатического взаимодействия противоположно заряженных ионов. Она является предельным случаем полярной ковалентной связи, так как при соединении атомов с малой электроотрицательностью это щелочные и щелочно-земельные металлы и высокой электроотрицательностью, такие как фтор, кислород, азот. Полярность молекулы возрастает настолько, что электронная плотность сильно смещается к атому неметалла и возникают катионы металла и анионы неметалла.